Глава 6. Первая леди Шанхая. В порту Бриндизи пароход Тевере с Эдой и Чиана на борту под громогласные звуки фашистских фанфар провожали Ракели, Костанцо и Каролина. Муссолини попрощался с молодыми в Риме. Пока Чиана махал платком и посылал воздушные поцелуи обливающимся слезами на причале родителям, Эда стояла неподвижно, не говоря ни слова, со слегка раздраженным выражением лица. Чиана еще не успел привыкнуть к ее сдержанности и показному безразличию. В его семье слезы и бурные проявления эмоций были делом естественным. По мере продвижения корабля на юг становилось все жарче и жарче. Чиано сказал, что готов находиться в каюте с задраенными иллюминаторами, но Эда заявила, что ей нужна отдельная каюта, где она сможет с головой обернуться в несколько слоев простыней и одеял. Ей предоставили отдельную каюту. На всем пути Эду и Чиано преследовали телеграммы Муссолини, и если они оставались без ответа, он злился и жутко нервничал. В Гонконге их встретил Даниэле Варе, под началом которого Чиано служил в Пекине в 1927 году. Он устроил им небольшую экскурсию по городу, во время которой Чиано сообщил ему, что никогда не был так счастлив. Через месяц после отплытия из Бриндизи Тевере достиг устья реки Янцзы и двинулся вверх по течению ее притока Хуанпу к Шанхаю через бесчисленные каналы, причалы, паромные катера, жилые лодки и утлые посудины. После заводов и складов корабль оказался у растянувшейся на 10 километров набережной Вайтань с ее неоклассическими куполами, бронзовыми и гранитными в стиле ар-деко фасадами банков, отелей и коммерческих компаний. День был 10 октября, национальный праздник Китая, и государственные флаги украшали все здания. Сноска. Праздник двух десяток. Национальный праздник докоммунистического Китая, отмечаемый в годовщину 10 октября 1911 года, дня Учанского восстания, послужившего началом Синьхайской революции в Китае, в результате которой была свергнута Маньчжурская династия Цин и было провозглашено создание Китайской республики. В наши дни торжественно отмечается на Тайване. Еще недавно болотистый пустырь был теперь застроен небоскребами. Тысячи рикшей сновали по запруженным улицам. Идеально расположенный между Северным и Южным Китаем в дельте Янцзы, покрывающий основные районы производства чая и шелка, на полпути от Европы к Америке Шанхай был богатейшим портом Азии, ее Парижем Востока. Нервный центр промышленности и торговли, он лежал достаточно далеко от морского побережья, чтобы не быть подверженным разрушительным тайфунам и в то же время в непосредственной близости от Янцзы. Длинный, извилистый и опасный, как дракон. Во время основания города вода окружала его на расстоянии 40 километров с каждой стороны. Буйволы плескались в грязи, на поверхности были видны лишь их морды. Менее чем за 90 лет из небольшой деревушки он вырос в город с 3-миллионным населением, раскинувшийся на площади 50 квадратных километров и разделенный на две части — китайскую и европейскую. Шанхай был всем, чем не был фашистский Рим — хаотичный, беспорядочный, космополитичный, олиповатый, источающий мириады запахов, безумно шумный или, как говорили китайцы, нескончаемый женао, то есть раскаленный круговорот ощущений. «Шанхай, — писала журналистка Эмили Хан, — живет для сего момента, живет для меня. Его светская жизнь и сплетни полнее, богаче и менее правдивы, чем где бы то ни было в мире. Для Эды это означало свободу». Итальянское консульство располагалось на фешенебельной Нанкинской улице в международном сеттлементе. Сноска. Шанхайский международный сеттлемент или Шанхайское международное поселение — территория Шанхая, находившаяся под международным управлением с 1842 по 1943 год. Это был самый приятный район города, утопающий в зелени, розах и магнолиях, широкими проспектами в 2 километрах от набережной Вайтань. Само здание было большим и просторным, но, как писала Эдда Муссолини, грязным, пыльным и заполненным беспорядочной старой мебелью. В главной спальне стояла железная кровать, которая заставила Эду вспомнить праздник тела и крови Христовых. На кухне, писала она, было всего 4 горшка и кастрюли, и 2 разбитые эмалированные миски. Эда занялась приведением хозяйства в порядок. Чана был чрезвычайно озабочен видом и состоянием внутреннего убранства здания. Он прекрасно осознавал, что они с Эдой были отправлены в Шанхай, чтобы продемонстрировать силу и успех фашизма. На щедро отправляемые Муссолини деньги здание было преобразовано. Быстро нашли превосходного итальянского повара. «Молодость Эды, — говорил ей Чиана, — в дипломатическом мире недостаток, но красота может быть обращена в достоинство». Ее задача состояла в том, чтобы приходящие в дом китайские иностранные дипломаты были довольны. Она должна быть мила и обходительна во главе накрытого в столовой роскошного стола и обязана преодолеть осознание того, что доброта и обходительность не относятся к числу ее сильных сторон. Эда, впрочем, была полна энергии, действовала эффективно и, в конце концов, нашла для себя подобающую роль. Лучшего времени для прибытия молодых супругов в Китай трудно было придумать. Сунь Яцен, свергший в 1911 году маньчжурскую династию, а вместе с ней и 2000-летнюю империю и ставший во главе националистического правительства, умер в 1925 году. Когда последний император Пу И был изгнан из запретного города, с ним ушли и его евнухи, прихватив с собой в специальных ящичках и собственные тестикулы, чтобы предстать перед предками в полном комплекте. Вывезли из города и пекинесов, священную для императорской династии породу собак, выведенную 2000 лет назад, когда императрица поручила создать для нее собаку, умную как обезьяна, храбрую как лев, с выпученными глазами и сверкающим, как у золотой рыбки, хвостом. Преемник Сунь Яцена Чан Кайши, одержав победу над разрозненными повстанцами и учредив столицу в Нанкине, принял христианство и, женившись на женщине из миссионерской семьи, объявил себя приверженцем фашистской идеологии. «Фашизм, — говорил он своим сторонникам, — придает энергию увядающему обществу. Может ли фашизм спасти Китай? Мы отвечаем, что может. Фашизм — это то, что Китаю нужно больше всего». И хотя Чан Кайши осознавал необходимость адаптировать фашизм к китайским традициям и классическому конфуцианству, он разделял с Муссолини стремление к иерархии, порядку и милитаризму. Он всячески стремился дистанцироваться от бесчинствующих в 43 провинциях страны коммунистов, где красные и бандиты грабили и поджигали деревни. Италия со своей стороны искала новые рынки для своих товаров и хотела импортировать из Китая сырье. Китаю же после 10 лет гражданских конфликтов необходимо было модернизировать экономику. Сотрудничество между странами, проводниками которого призваны были стать супруги Чиана, было выгодно обеим сторонам. Чиана готов был усердно работать, и, как он писал в письме другу, в Китае его восхищало то, что здесь, как мало где еще, можно было говорить, что хочется. Эда, будучи по природе ленивой, была, тем не менее, полна любопытства и воодушевления. Оба они в большей или меньшей степени владели английским и французским, а Чиана еще испанским и португальским, и оба планировали учить китайский. Они были идеальными посланниками фашистского режима. Начав исследовать окрестности консульского особняка, Эда поняла, что Шанхай на самом деле был не единым городом, а скоплением нескольких городов, каждый со своим специфическим лицом. И друг с другом их объединял лишь, как писал Даниэле Варе, незабываемый запах приготовления пищи, в котором смешались кунжутное масло, благовония, цветы лотоса, чеснок и человеческий пот. Был город иностранных миссий. Каждая из великих держав выторговала себе у слабеющих и пошатнувшихся императорских династий права на пользование портом, создав таким образом собственные сферы влияния. Они всячески противились любой идее сильного и единого Китая, как и любым попыткам очистить город от невероятно прибыльной торговли опиумом. Иностранцы обладали несметным богатством и огромной властью. Имевшиеся в их распоряжении земля и недвижимость считались экстерриториальными. Их управление и контроль за ними находились исключительно в руках банков и компаний набережной Вайтань. Но теперь китайцы намеревались эти привилегии оспорить. Наряду с японцами самыми многочисленными и самыми заметными в городе были британцы. Им принадлежали крупнейшие банки и торговые дома, система городского трамвая, система водяного снабжения, и городские суды работали по британским правилам. Железные дороги построили русские. В тщательно ухоженных садах и парках Вайтаня действовал запрет на китайских собак, сбор цветов, игры в мяч и катание на велосипедах. За хаотичным дорожным движением следили регулировщики сикхи. При необходимости они выскакивали из своих будок и колотили рикш дубинками. Сноска. Сикхизм — это монотеистическая религия, основанная в 15 веке в Пенджабе, Индия. Ее последователи верят в единого бога и отвергают кастовую систему. Сикхи — это последователи сикхизма, проживающие преимущественно в Индии. Очень скромная по сравнению с другими европейцами и американцами, итальянская община владела 47 фирмами и насчитывала свыше 600 жителей. Большинство из них были выходцы из Северной Италии. Оказавшиеся здесь после подписания первого итало-китайского договора еще савойским правительством до объединения. Британцы торговали чаем и опиумом, итальянцы — мрамором и текстилем, шляпами и готовой одеждой, но больше всего шелком и яйцами тутового шелкопряда, завязав тесные связи с Китаем еще в XIX веке, когда тутовый шелкопряд в Ломбардии оказался поражен болезнью. Иностранцы также владели клубами, ресторанами, магазинами и газетами. Жили они по большей части в роскоши в домах, выстроенных по образцу нью-йоркских особняков из красного кирпича, баварских замков и неоготических дворцов, хотя оказавшийся здесь ненадолго в 1929 году британский драматург, композитор, актер и певец Ноэл Коуарт назвал Шанхай помесью Брюсселя и Хаддерсфилда. Сноска. Хаддерсфилд — провинциальный английский город в графстве Уэст-Йоркшир. Молодые Чиана прибыли в Шанхай как раз к началу охотничьего сезона, начинавшегося вскоре после сбора урожая хлопка и бобов. Охота здесь, правда, была не совсем настоящей и представляла собой английскую игру с бумажным следом, или, как ее еще называют, «зайцы и собаки». Сноска. Восходящая еще к елизаветинским временам XVI века английская игра, в которой одна команда «зайцы» убегает и прячется от другой — собак, оставляя за собой след в виде обрывков бумаги. Собаки нередко преследуют зайцев на лошадях. Такие забавы писала газета North China Herald. Были лучшей защитой от избыточной роскоши, праздности, распущенности и изнеженности. Лошади играли центральную роль в социальной жизни города. Раз в год из степей Монголии сюда привозили диких кобылиц. Они были похожи на маленьких пушистых медвежат с мощными спинами и изящными ногами, но после объездки становились прекрасными скаковыми лошадьми. В эксклюзивном клубе «Шанхай» его члены, поднявшись по мраморной лестнице, попадали в зал с колоннами. Здесь были уютные комнаты, обитые панелями из тикового дерева, турецкие бани и самый длинный в мире бар. За его стойкой из красного дерева длиной в 300 метров члены клуба рассаживались в порядке старшинства. Снаружи здание Шанхая растянулось на 100 метров вдоль набережной. На мозаичном фасаде выделялась фигура, глядящей в водную даль красотки. Левая рука ее лежала на корабельном штурвале, правой она кокетливо прикрывала глаза. Самыми грандиозными событиями светского сезона были балы в отеле «Мажестик». Его танцевальный зал был выстроен в виде цветка клевера с четырьмя лепестками, а стены инкрустированы настоящим золотом. В жаркие летние месяцы в центре танцзала устанавливали глыбы льда для освежения гостей, танцующих под звуки рэгтайма, диксиленда и фокстрота. Мажестик хвастливо утверждал, что кардебалет его кабаре самый длинный в мире. Каждый год американцы доставляли сюда мороженое, выкрашенное в цвета их звездно-полосатого флага, а шотландцы привозили свое национальное блюдо хаггис из бараньих потрохов. В отеле «Палас» можно было получить традиционный английский завтрак из овсянки, яиц пашот и бекона, а в кафе-шоколаднице насладиться выбором из 31 сорта мороженого. Как самую молодую из всех дипломатических жен, ей едва исполнилось 20, Эду наперебой приглашали блистать в этом лихорадочном, хаотичном, охваченном соперничеством мире. Несмотря на природную застенчивость и склонность мгновенно краснеть, выбора у нее не было. Буквально в нескольких кварталах от этого бурлящего калейдоскопа роскоши располагался другой Шанхай — город немыслимой нищеты, эксплуатации, коррупции и криминальных разборок. Процветали тайные общества и организованная преступность всех мастей. Везде сновали шпионы и информаторы. В городе была колония для прокаженных и почти средневековый уровень грязи, запустения и убожества. Пышным цветом цвели туберкулез, оспа и пурпурная лихорадка. В 1930 году средняя продолжительность жизни китайца составляла 27 лет, как в Европе XIII века. Говорили, что в Шанхае 100 тысяч героиновых наркоманов с серыми лицами и выпадающими зубами. В холодные ночи на улицах в кучах грязного тряпья находили трупы. На окрестных фабриках по 16 часов в сутки работали маленькие дети с синими от свинца дёснами. Обнищавшие родители продавали их безжалостным контракторам для работы на фабриках по производству крепдышина, парчи и шифона. Бордели были забиты 13-летними девочками в шелковых одеждах и с изувеченными ступнями. Их в детстве заключали в деревянные колодки, чтобы они не выросли больше 8 сантиметров, и в отделанных розовым шелком тапочках они выглядели как свиные ножки. Но был еще промежуточный Шанхай, город ночных клубов, кабаре и казино, большая часть которых обслуживала наводнившую город белую эмиграцию из России. Многие из этих людей были евреями, бежавшими от погромов и большевиков и прибывшими сюда без гроша волна за волной из Владивостока, потеряв семьи, дома и совершив долгое изнурительное странствие, иногда даже на верблюдах. Остальные европейцы относились к ним, как правило, с презрением, считали, что доверять им нельзя, и опасались, что они уронят престиж белого человека. В то же время, как узнала Эда, они позволяли этим русским стричь себе волосы, шить одежду и давать детям уроки танцев. Русские мужчины, бывшие офицеры, учителя, служащие, учили языкам, верховой езде и фехтованию. Некоторые играли в многочисленных шанхайских оркестрах. Авеню Жофре во французском районе называли «маленькая Россия». Из местной пекарни доносился аромат свежего хлеба и пирожных. Существовали две русские школы и несколько русских газет. Итальянский писатель Марио Апеллиус называл Шанхай «Вавилоном Азии», где в распущенности и пороке сливались воедино разложение обоих миров. Но в то же время добавлял, что ни один другой город не может сравниться с ним в невероятном очаровании и завлекательности жизнерадостной и роскошной девицы, наряженной на нескончаемый бал, начинающийся 1 января и завершающийся 31 декабря. После знакомства с Шанхаем любой другой город покажется бесцветным и скучным. В этот промежуточный Шанхай и погрузилась Эда. И был еще китайский Шанхай, не иностранный и не совсем китайский, где в построенных по западному образцу домах с верандами жили богатые образованные китайцы. Освободившись от строгих традиционных нравов своего детства, в модерновом блеске Шанхая они видели будущее Китая. Долго относившиеся друг к другу настороженно китайцы и иностранцы теперь учились жить вместе. Даниэле Варе замечал, что когда церемонные китайские чиновники приходили на балы в полном императорском облачении, светские дамы с подобострастием взирали на парчу, меха, бархатные ботинки, коралловые и нефритовые заколки, павлиньи перья и общую величественность нарядов. Шанхай, как и Пекин, Ханькоу, Тяньцзинь и Гуанчжоу с их колониями иностранцев под защитой военных кораблей оставался островком относительного спокойствия в стране, охваченной гражданской войной, бесчинствами разбойников и пиратов. К Италии, благодаря подписанному с ней в 1928 году договору о дружбе и торговле, националистическое республиканское правительство относилось с симпатией, считая, что она не подвержена империалистическим устремлениям великих держав. Эду и Чиана здесь все устраивало, хорошее и плохое, беспримерная роскошь и манящие развлечения, экзотический рай, буйство красок, огромный рынок, где все было на продажу и все было возможно. Они влюбились в Китай. Эда впоследствии вспоминала это время как самый счастливый период ее жизни. Генри Джордж Вудхед, проницательный и умный британский журналист с неизменной трубкой во рту, работал на англоязычные газеты в Пекине и Шанхае. Газет таких было множество, появились они благодаря печатным станкам, которые ранее миссионеры привозили в Китай для распространения христианства. Иностранные бизнесмены регулярно читали газеты, черпая оттуда деловую информацию. Получив известность благодаря своим статьям об опиумной торговле, Вудхед также внимательно следил за дипломатическим миром и не боялся критически писать о международной политике. Итальянцам, решил он, доверять нельзя, а в Шанхае к его мнению прислушивались. Эда быстро определила Вудхеда как одного из первых объектов своих чар. Приглашая его во вновь отремонтированное здание консульства, она не скупилась на лучшие итальянские блюда и вина. Вудхед был покорен. Эда, часто повторял он, к явной досаде других дипломатических жен, была ля прима сеньора де Шанхай, первой леди Шанхая. Вскоре итальянское консульство стало любимым местом дипломатов, националистических политиков, журналистов и местных красавиц. Бешеная лошадка открывала для себя искусство нравиться. На всем протяжении правления Маньчжурской династии Пекин считался интеллектуальной и культурной столицей, городом настоящего аутентичного Китая, в отличие от неаутентичного космополитичного Шанхая, где иностранные художники и писатели обитали в домах, покрытых зелеными и голубыми черепичными крышами и окруженных дворами и прудами с лилиями. Но с наступлением так называемой эры милитаристов, когда власть в Пекине захватили военные правители, университетские профессора, писатели и издатели переехали в Шанхай, прихватив с собой обширные научные библиотеки. Вскоре за ними последовали и кинематографисты, и к началу 1930-х годов китайская киноиндустрия начала процветать. Они снимали многочисленные фильмы, как на основе древних легенд и сказаний, так и о жизни современных гангстеров и детективов. С появлением турбинных двигателей и строительством больших по размеру, более быстрых и комфортабельных судов, Шанхай стал популярным портом для международных круизов. У причалов набережной Вайтань регулярно швартовались корабли из Соединенных Штатов, на которых голливудские звезды приезжали для продвижения американской кинопродукции. В числе первых были Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд. За ними последовали Андре Мальро, Чарли Чаплин, Юджин О'Нил и Глория Свенсон. На этих же круизных кораблях сюда в большом количестве прибывали дамы, желавшие купить в Шанхае китайский шелк, бархат, льняные изделия с вышивкой, резную мебель и нефрит. Почти неизменно они попадали и в построенный еще в 1917 году грандиозный развлекательный центр Great World, шесть этажей которого были заполнены клетками с птицами, игровыми автоматами, акробатами, жонглерами, мороженщицами, канатоходцами и брачными бюро, а на пятом этаже красовалось огромное чучело кита. Обратно на этих лайнерах в США отправлялись контрабандные морфий и героин. Осведомленная обо всех заезжих знаменитостях и подстегиваемая постоянными телеграммами отца о необходимости продвигать идею итальянского фашизма, Эдда рассылала приглашения, устраивала приемы и начала наносить визиты другим дипломатическим женам. «Никогда не забывай», — инструктировала ее одна из телеграмм, — «подпитывать силу воли, прерогативу Муссолини». Несмотря на молодость, Эдда, как восторженно писал один журналист, была самой щедрой и великодушной хозяйкой. Высокая и стройная, она была идеальной моделью для одержимого модой Шанхая, в многочисленных газетах которого появились специальные страницы для женщин. Ее приезд совпал с началом показа осенних коллекций. Отороченные чернобурые лисицы длинные накидки из черного бархата, мягчайший каракуль, вновь вошедшие в моду беличьи шубы, юбки-колокол с расклешенным подолом, муфты, бисер, белый или розовый шифон. «Стиль», — писала North China Herald, — «превыше всего, и стиль будет изящным». А в стиле Эда знала толк. Но в то же время ее не очень интересовали женские клубы или ассоциации, она там не числилась. Эда предпочитала проводить время за бриджем с другими дипломатическими женами. Затем она открыла для себя маджонг и покер. Ставки в игре были высоки, несмотря на требования шанхайских властей запретить азартные игры. Привлекал ее не столько риск, сколько желание смотреть, как с полным самообладанием проигрывают другие. Она хотела быть, как и они, непроницаемой. Чиана алкоголь не употреблял, но Эда постепенно пристрастилась к джину. Несмотря на тщательное и скрупулезное изучение методов игры своих партнеров по покеру, она часто и много проигрывала, из-за чего забывала об изысканных манерах. В ней пробуждались грубость и резкость миланских задворок. Она изо всех сил старалась скрыть свои растущие карточные долги от мужа, который не переставал называть азартные игры занятием вредным, безрассудным и глупым. После очередного крупного проигрыша Эда давала обещание больше не играть, но неизменно вновь возвращалась за карточный стол. И она не смогла скрыть от Чана один особенно крупный проигрыш, когда за вечер проиграла в покер 4000 мексиканских долларов, а денег у нее не было. Сообщив мужу о затруднительном положении, в которое она попала, Эда заявила с характерной для нее наигранной иронией: «Я в отчаянии, я покончу с собой». Чиано дал ей деньги и заметил сухо: «Дети с собой не кончают». Его склонность к придирчивому указанию на ее слабости бесила Эду. Муссолини был постоянно на связи, и она научилась справляться с нетерпеливым диктатом отца, выжидая несколько дней, прежде чем открыть его телеграммы. Подписывался он теперь не папа, а Муссолини, и имел в запасе набор фраз, которые постоянно вставлял в текст. Одна из них гласила: «Мне, как обычно, в одиночку приходится тащить свой груз». Другая любимая: «Италия продолжает оставаться оазисом спокойствия в охваченном хаосом мире». И еще: «Per tutto il resto», то есть все спокойно. Отец сообщал Эдди новости о Ракеле, о том, чем занимаются ее братья и сестра, результаты футбольных матчей, и с гордостью поведал, что сел за руль мотоцикла. Но голова у него была занята другим. Вскоре после отъезда Эды в Китай в возрасте 20 лет от лейкемии умер старший сын Арнальдо, которого все называли Сандрино. Арнальдо был невероятно привязан к сыну, и смерть радикально на него подействовала. Он стал мрачным и рассеянным, настаивал на том, чтобы Сандрино оставляли место за столом и приносили тарелки с едой. «Арнальдо со мной», — писал Муссолини Эдди, но мысли его далеко. С каждым днем Арнальдо выглядел все более печальным и все более безнадежным. Настроение его омрачалось слухами о финансовых нарушениях. Конец наступил скорее, чем все ожидали, и в возрасте 46 лет он умер. «Это одно из самых печальных, если не самое печальное Рождество в моей жизни», — писал Муссолини Эдди. Арнальдо был не только горячо любимым братом, но и соратником. Он помогал ему в заключении Ватиканских соглашений и единственным человеком, которому Муссолини полностью доверял и которого считал своим другом. Он сразу же начал писать воспоминания «Жизнь Арнальдо» — сентиментальный рассказ об их общем детстве. Гроб с телом Арнальдо установили в Милане в редакции «Il Popolo d'Italia». Отдать дань уважения и почтить его память пришли тысячи человек. Муссолини просидел рядом с телом всю ночь. По дороге на отпевание в церкви Сан-Марко улицы были украшены приспущенными флагами и знаменами. Звенели колокола, из окон похоронную процессию осыпали цветами. Вскоре после приезда в Шанхай Эда обнаружила, что беременна. Услышав новость, Муссолини написал, что переполнен счастьем и волнением. «Теперь я буду думать о тебе еще больше». Сама Эда была не очень довольна, и пока Чиано ходил в танцевальные клубы, она оставалась дома и писала дневник. Она поклялась себе не ревновать, но Шанхай был полон привлекательных и доступных женщин. Она знала о романах мужа, знала, что одну красивую китаянку, когда она ему надоедает, он меняет на другую. В дипломатическом мире вовсю сплетничали о его шалостях за цветочными горшками с той или иной красивой гостьей на приемах. Поговаривали даже о его романе, сбежавшей в Китай от неудачного брака и увлекшейся, как и Эда, азартными играми Уоллес Симпсон. Сноска. Уоллес Симпсон. Американка, у которой вскоре после описываемых событий в 1934 году начался роман с принцем Уэльским, наследником Британского престола и будущим королем Эдуардом VIII. По правилам геральдического брака жениться на разведенной женщине он не имел права и, взойдя на трон в январе 1936 года, после смерти своего отца Георга VI и проведя на престоле всего 10 месяцев, и так и не будучи коронован, он отрекся, предпочтя королевской власти жизнь с любимой женщиной. Но эти слухи оказались ложными. Начавшаяся 1 сентября 1931 года, в 21-й день рождения Эды, родовые схватки быстро стихли. Муссолини в наполненной теплом и любовью телеграмме вспоминал ее рождение как «Festa grandissima gioia» — праздник и день величайшего счастья. Все консульство замерло в нервном ожидании. Из Рима от Муссолини практически каждый день приходили кипы тревожных телеграмм. Пожелав, как положено, от всего сердца самого лучшего, он писал, «Как и в годы твоего детства и юности, когда мы переживали непростые времена, так и сегодня для меня нет более дорогого человека, чем ты. Обнимаю тебя со всей любовью, которую, как ты знаешь, я питаю к тебе и которая останется с тобой навсегда». Через месяц, 1 октября, после долгих и тяжелых родов, родился мальчик. Увидев новорожденного, Эда в ужасе закричала: «Боже, как он отвратителен!» Дожидавшийся в соседней комнате Чиано ринулся в палату, думая, что перед ним окажется чудовище. Мальчик был здоров и весил чуть больше 3 килограммов. Муссолини в ответ на новость немедленно телеграфировал, что, по его мнению, ребенку нужно дать простое, сильное имя, вроде Джорджо или Гвидо, Но Эда, желая утвердить свою вновь обретенную независимость, решила назвать ребенка Фабрицио, отказавшись даже от просьбы отца записать имя с двумя «б» в память о том, что его отец был Фабро, то есть кузнец. Из своей извечной любви к прозвищам Эда тут же прозвала сына Чичино. Крестным отцом стал друг Чан Кяйши Чан Сулинь, приславший в подарок нефритовую статуэтку Будды. Незадолго до этого инженер и изобретатель Гульельмо Маркони проложил беспроводную телефонную связь между Генуей и Сиднеем и по настоянию Муссолини сумел также связать Рим с Шанхаем. Вскоре после рождения ребенка Муссолини и Ракели говорили с Эдой. Король и королева отправили свои поздравления, а папа Римский справлялся о новостях. Муссолини был невероятно счастлив рождению внука и поспешил отправить ему членский билет молодежной фашистской организации «Балила» и сделал крупное пожертвование в фонд организации фашистских женщин. «Стареем. Мы с тобой теперь дедушка с бабушкой», — сказал он Ракеле. Но в газеты и в новостные агентства было отправлено пожелание, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах его не следует называть Поппо, то есть дед, дедушка. Ребенок рос подозрительно тихим и вялым, пока не выяснили, что нанятая кормилица вместе со своим молоком давала ему опиум. Однажды, вскоре после рождения Фабрицио, Эда, лежа в постели, вдруг осознала, насколько глубока ее ревность в связи с любовными похождениями Чиано. Она чувствовала себя несчастной. Оставшуюся часть ночи Эда провела на террасе, вспоминая бесконечные сцены ревности, которые ее мать устраивала Муссолини, и раздумывая о том, что же ей делать. Ей казалось, что лучшим выходом для нее будет заболеть воспалением легких и умереть. Заболеть она не заболела, но решение приняла. Что бы ни случилось, даже если она обнаружит его в постели со своей лучшей подругой, она никогда усилием воли не позволит себе больше поддаваться сексуальной ревности. А для Эды воля была главным и всеподавляющим чувством. Она перестанет считать себя влюбленной в него и будет относиться к нему просто как к другу, с братской любовью. Чиано, удивленный и заинтригованный ее внезапным охлаждением, пытался во всяком случае поначалу вернуть ее расположение к себе, но она оставалась тверда, что было проявлением как ее силы воли, так и способности контролировать свои чувства. В Эде было что-то кошачье, гибкая нервная энергия, и, почувствовав себя благодаря изменам Чиано свободной от брачных обязательств, она стала более или менее открыто флиртовать с казавшимися ей привлекательными мужчинами. Во всяком случае, мужскую компанию она теперь предпочитала женской. В сентябре 1931 года, незадолго до рождения Фабрицио, японцы, воспользовавшись как предлогом ими же самими, учиненным нападением на их железную дорогу, захватили и аннексировали Маньчжурию. Их политико-экономические интересы в этом регионе росли еще со времен русско-японской войны 1904-1905 годов. Чан Кайши оставил Маньчжурию и отступил назад. Лига наций, призвав Японию отвести войска, создала под председательством британского политика лорда Литона специальную комиссию, задачей которой было выяснить, не действовала ли Япония в рамках допустимой самообороны. Дипломаты надеялись, что если территориальные приобретения Японии будут хотя бы частично признаны, то на этом она остановится. Но 18 января 1932 года в Шанхае толпа китайцев, распаленная студенческими демонстрациями против оккупации Маньчжурии, атаковала пятерых японских монахов, принадлежавших к буддийской секте Нитирен, воинственному ордену, преследующему цель японского господства в Азии. Один священник был убит. В ответ японцы подожгли китайскую фабрику, а консульство Японии потребовало наказания для убийц монахов. По улицам Шанхая на ревущих мотоциклах носились вооруженные автоматами и пулеметами японские морские пехотинцы. Городские власти ввели военное положение. Возвели на улицах баррикады из колючей проволоки и объявили набор в народное ополчение. Западные державы отправили к Шанхаю боевые корабли, и международный сеттельмент тоже перешел на военное положение. 19-я армия китайских вооруженных сил, большая часть солдат которой состояла из юношей, выцветшей хлопчатобумажной форме, готовилась при поддержке студентов защищать город. Японцы тем временем начали обстреливать город. От разрывающихся снарядов загорались церкви, школы, рушились густонаселенные многоэтажные жилые дома. Ситуация становится критической. Экстренно телеграфировал в Рим Чиано. Китайцы поставили под ружье 30 тысяч человек. Городские власти советовали иностранцам покинуть город, но пока большинство из них предпочли забраться на крышу 16-этажного центра Бродвей на набережной Вайтань и наблюдать за битвой с его террасы. Когда же бои подошли вплотную к международному сеттельменту и в его ворота стали отчаянно колотить пытающиеся найти там укрытие китайские семьи, дипломаты начали готовиться к отъезду. Эда, однако, уезжать отказалась. Ее новый поклонник Вудхед, услышав, что покидать консульство она не намерена, написал об этом в англоязычные газеты, и статья вышла под огромным заголовком «Первая леди Шанхая отказывается уезжать». Как рассказывала потом с некоторым самодовольством сама Эда, она хотела показать, из чего сделаны фашисты, но в то же время ее раздирало любопытство, и она выскользнула из консульства, чтобы воочию понаблюдать за событиями. Победить китайцы никак не могли, несмотря на многочисленные жертвы, понесенные защитниками города. Армия их была плохо экипирована и плохо вооружена, и стреляла по японским самолетам из ружей. К началу марта подошедшие японские подкрепления вытеснили из города 19-ю армию и 8 марта водрузили над Северным вокзалом свой флаг. По улицам сновали стаи брошенных хозяевами собак. Японцы закалывали бедных животных штыками. В общей сложности погибло 8 тысяч китайцев. Еще 10 400 считались пропавшими без вести. Даже в международном сеттельменте были убиты 100 человек. Были разрушены 19 из 39 кинотеатров Шанхая. Правительства Франции и Великобритании поручили своим консулам создать миротворческую комиссию под эгидой британского министра сэра Майлса Лэмпсона. Чиано, почуяв возможность отличиться, телеграфировал в Рим с просьбой об указаниях, затем, не дождавшись ответа, присоединился к мирным переговорам. Полученный ответ инструктировал его участвовать в мирном процессе, но так, чтобы ни в коем случае не нарушить хорошие отношения Италии с обеими сторонами. Лэмпсон впоследствии жаловался, что Чиано сильно его раздражал, но, тем не менее, итальянца назначили председателем комиссии. Вынужденный лавировать в тонкой, запутанной ситуации, в которой даже многие эксперты по Китаю были не в состоянии разобраться, он оказался все же более информированным и более действенным, чем большинство других членов комиссии. Мирное соглашение было заключено и подписано, но китайцы более не могли размещать свои войска в Шанхае и его окрестностях. Договор они восприняли как очередное унижение, навязанное им западными державами. Японцы, наоборот, чувствовали себя победителями, переименовали Маньчжурию в Маньчжоу-Гоу и превратили ее в марионеточное государство во главе с последним китайским императором Пу-И. Лига наций подтвердила свою слабость. «Куда же?» — пусть и запутанно по словам, но ясно по смыслу, вопрошал на ее заседании испанский делегат. «Движется мир во всем мире!» Шанхай же буквально через несколько дней вернулся к разгульной жизни. Семьи дипломатов, уехавшие было от войны вверх по Янцзы, вернулись к маджонгу, скачкам, коктейльным приемам и воскресному гольфу. В только что открытом им новом роскошном отеле «Кэтэй» сэр Виктор Сасун проводил костюмированный бал, гости которого должны были нарядиться как жертвы кораблекрушения. Одна заявилась во фланелевой ночной сорочке с бигудями в волосах. Еще двое закутались в занавески от душа. Именно здесь, на балу в Кэтэй, Эда почувствовала, что способна пройти через весь зал не краснее. В день 10-й годовщины фашистского марша на Рим в октябре 1932 года супруги Чиано устроили в консульстве грандиозный прием. Самому же Чиано прошедшие события принесли значительное укрепление роли и репутации в дипломатическом мире Шанхая. Ему присвоили звание полномочного министра и чрезвычайного полномочного посланника. «Вы повысили престиж Италии в мире», — писал ему в поздравительной телеграмме Муссолини. Теперь Чиано занялся дальнейшим расширением экономических и культурных связей между Италией и Китаем, приглашал в Шанхай итальянских ученых и исследователей. В Пекине была основана Итало-Китайская лига, и разрабатывались планы по созданию Итальянского института изучения Среднего и Дальнего Востока. Официальная китайская делегация отправилась в Рим изучать опыт деятельности фашистского правительства. В университете города Суджоу был создан курс по изучению фашистского права. Много времени Чиано проводил, разбираясь с многочисленными ограничениями и налогами, накладываемыми на иностранный бизнес, равно как и в заботе об охране 19 итальянских католических миссий. Они подвергались постоянным нападениям бандитов, миссионеров похищали и за их освобождение требовали огромный выкуп. Все это, как заметил один фашистский дипломат, напоминало Италию и было ничем иным, как поиском путей сквозь частокол конфликтующих друг с другом интересов. Вооруженное противостояние выявило очевидную слабость китайской армии и в особенности ее авиации. Китай все еще выплачивал репарации за боксерское восстание, его внутреннее налогообложение было хаотичным, а правительству Чан Кайши по-прежнему угрожали сильные и самостоятельные военачальники. Сноска. Антиимпериалистическое и антихристианское восстание в Китае между 1899 и 1901 годами, ближе к концу правления династии Цин, организованное обществом праведных и гармоничных кулаков – Хэхэцюань. В английском языке повстанцы были известны как боксеры, потому что многие из их членов практиковали китайские боевые искусства, которые в то время назывались китайский бокс. Было разгромлено иностранным альянсом 8 наций, состоящим из 8 держав. Однако были предприняты шаги по смягчению оставшихся выплат, и Чиано начал успешные переговоры о сокращении причитающейся Италии суммы с тем, чтобы оставшуюся ее часть потратить на закупку итальянских товаров, строительство гидроэлектростанций и заводов. Были получены заказы на военные самолеты для компании Fiat и Savoia Marchetti, открыты 2 курса по подготовке пилотов в Китае и в Италии. Чтобы отметить это новое сближение и подтвердить свои амбиции по сохранению за Италией привилегированного положения на Востоке, Муссолини послал Чан Кайши в подарок самолет, а также подписал контракт на строительство на щедрые итальянские субсидии завода и аэродрома в провинции Цзянси, что было расценено как триумф Чиано над германскими и американскими конкурентами. Проповедуемый им панфашизм нашел среди японцев и китайцев благородных слушателей. В середине мая Эда и Галеаццо закатили бал. Чиано отходил от первого приступа астмы, которая преследовала его до конца жизни. Обрадованное возвращением к добрым старым временам, иностранное сообщество заявилось в полном составе, включая нескольких офицеров итальянского ВМФ. Шампанское лилось рекой, и даже в 4 часа утра Чиано уговаривал гостей не расходиться. На следующий день газета North China Herald писала: «Умение хозяина и хозяйки принимать и развлекать гостей широко известны и в новых доказательствах не нуждаются». Эду особо выделили как в высшей степени щедрую и приятную хозяйку. А супругов Чиана назвали особенно преданной друг другу парой, комплимент которой Эда в свойственной ей язвительной манере решительно отвергла, заявив, что Чиана многие считают малокультурным показушником, а ее женщиной, интересующейся только светскими колонками сплетен в американских журналах. Да уж, идеальная пара. Он балбес, а я пошлая дура. К началу июня мир в Шанхае сочли установившимся настолько, что провели в городе ежегодную цветочную выставку, главной медали на которой был удостоен душистый горошек. Эда тоже не осталась в стороне от задачи продвижения коммерческих интересов Италии. Во время переговоров комиссии Литтона она сопровождала Чиана в его поездке в Пекин. На одном из вечерних приемов она оказалась рядом с необычайно высоким, стройным молодым китайцем с чувственным ртом и большими глазами. Он прекрасно говорил по-английски, и ей его отрекомендовали как первого китайца, который стал носить твидовые пиджаки. Это был Джан Сюэлян, молодой маршал, получивший образование у частных гувернеров и мечтавший стать врачом, но по настоянию отца, старого маршала Чжан Цзолиня, лидера так называемой фэнтянской клиники в Маньчжурии, вынужден был возглавить его личную охрану. В 15 лет Чжан Сюэляна по договоренности женили на дочери друга отца, крупного землевладельца. Молодая пара быстро родила 3 сыновей и дочь. В 1928 году старый маршал был убит бомбой, подложенной в его поезд противниками, желавшими видеть на его посту человека более сговорчивого с японцами. Чжан Сюэлян вернулся во дворец отца в Мукдене и стал лидером военно-политической клики Маньчжурии, пытаясь во многочисленных конфликтах сохранять нейтралитет. Он жил в пышной роскоши, в огороженном стеной старом городе Мукдена, в своем дворце, главный зал которого украшали чучело 2 маньчжурских тигров. К моменту знакомства с Эдой Мукден уже захватили японцы, и молодой маршал вынужден был покинуть город. Ему было чуть за 30, у него были 2 жены и наложница, все 4 — опиумные наркоманы. Джан Сюэлян, по словам некоего злобного журналиста, бледный призрак в одежде дэнди, пытался побороть свою зависимость игрой в гольф и ежедневными инъекциями морфия. В отправленном в Рим донесении он характеризовался как любитель наркотиков и женщин, с внешним видом скорее извращенца, чем военного. Также было приписано, что он обладает определенной нервной энергией и простыми, учтивыми и импульсивными манерами, что делает его привлекательным. Эда мгновенно произвела на него впечатление как яркая и интересная женщина. И в первый же вечер знакомства он передал ей приглашение посетить с экскурсией его летний дворец. При следующей встрече Джан Сюэлян вручил ей подарки. Несколько раз он в сопровождении своих женщин встречался с Эдой и Галиаццо. В ходе этих встреч Чиана, выполняя наказ Министерства иностранных дел в Риме, сумел продать ему значительное количество военного оборудования, убедив его в преимуществах новых итальянских технологий. Услышав о желании Джан Сюэляна купить самолеты, Эда вовсю стала нахваливать машины «Фиат» и «Маркетти» и убеждала его в полезности связи с фашистской Италией и ее отцом. Он купил 3 самолета и сказал, что думает приобрести еще. На этом дружба Эда с молодым маршалом не закончилась. В деревне Байдайхэ на берегу Бухайского залива, в 9 часах езды от Пекина, некогда жили миссионеры, теперь же здесь располагался фешенебельный летний курорт для дипломатов и иностранцев. Пока Чиана работал в Шанхае, Эда взяла Фабрицио и отправилась туда вместе с 2 подругами, женой крупного правительственного чиновника Хуэй Иэнку и жившей уже некоторое время в Китае уроженкой Чикаго Лорой Чьери. Они сняли домик на горном склоне на краю деревни. Место было диким и невероятно красивым. Туда был запрещен въезд автомобилей и экипажей. Несмотря на присутствие обслуживающего персонала и охраны, 3 женщины нашли укромное местечко, где они прыгали в воду со скалы обнаженными. Потеряв после родов много волос, Эда теперь носила короткую стрижку и потрясла своих подруг стройностью и элегантностью. Хуэй и Энку в воспоминаниях писала, что Лора была весела, как сверчок, а Эда — острая, как бритва. При всей очаровательной нерешительности и неуверенности, которые могли бы сделать ее настороженно снобистской, Эда, судя по воспоминаниям подруг, была, наоборот, предельно дружелюбной. Вечерами на террасе женщины танцевали под граммофон и играли в маджонг и покер. Молодой маршал, когда был свободен, присоединялся к ним. Он был явно влюблен в Эду. Она же иронично называла его по-французски «Мон Беган» — «мой возлюбленный». Потом они встретились в Пекине, где Джан Суэлян прокатил Эду на своем новом самолете. Они часто прогуливались вдоль городской стены. Эда в запряженном рикшами паланкине, а молодой маршал рядом с нею пешком, к явному неудовольствию китайцев, считавших, что такая угодливость много ниже его достоинства. Эда опасалась гнева Чиана, если тот узнает об этих ежедневных встречах. Журналисты и фотографы преследовали их постоянно, и даже Муссолини был в состоянии отслеживать жизнь дочери по сообщениям иностранных газет. От заместителя Чиана Анфузо в Рим отправилась депеша, полная весьма прозрачных намеков. В ней говорилось, что молодой маршал уделяет Эдди чрезвычайное внимание и что до сих пор такого внимания с его стороны никогда не удостаивался ни один иностранец. Настал момент, когда Эда решила, что ей следует устроить официальный прием для дипломатического корпуса в Пекине. Готовилась она к нему тщательно и организовала роскошный стол. В назначенный вечер ни одна из дипломатических жен не явилась. Сочтя это за выражение недовольства ее близостью с Джан Суэляном, Эда только рассмеялась, но ее заверили, что причиной бойкота было то, что она нарушила дипломатический этикет и не доставила приглашение на прием каждой из жен лично. На самом же деле, 21-летняя Эда, сумев организовать в Китае продажу итальянских самолетов, добилась внушительного дипломатического успеха. И ни жены дипломатов, ни их мужья не могли с симпатией и доверием относиться к растущей угрозе со стороны этой гламурной молодой женщины. Несколько месяцев Эда держала данное самой себе слово и отвергала все притязания Чиана, но в какой-то момент в январе 1932 года она уступила и к своей немалой досаде обнаружила, что вновь беременна. Муссолини намекал, что, по его мнению, ей надо бы отдохнуть, и начал говорить об отзыве Чиана в Рим. Она от этой идеи пришла в ужас и была категорически против. Хуэй Энку и Лора Чьери приехали в Шанхай, и три подруги, отужинав в одном из фешенебельных клубов, закончили вечер в Дель Монте, где сосиски подавали всю ночь. И все же в апреле 1932 года супругам Чиана было велено покинуть Шанхай. Муссолини писал Эдди о том, как рад он был видеть, что спустя 30 месяцев температура твоего фашизма значительно выросла. Фашизм — единственное мощное и оригинальное течение нашего века. Он так и не отучился говорить со своими детьми иными словами, чем на политических митингах. Чиана надеялся получить от молодого маршала новые заказы на самолеты, и для него, его жены, наложницы и детей была организована поездка в Италию на новом роскошном итальянском турбоходе «Конте Росса» с ионическими колоннами и обивкой кают из дуба и кожи. Плавание заняло 23 дня. Молодой маршал путешествовал в сопровождении врача, медсестры, секретаря и многочисленных советников. Предполагалась встреча с Муссолини, прежде чем вся делегация переедет в Британию, где детей определили в частную школу в Брайтоне для последующего изучения политики и военного дела. Сноска. В 1936 году молодой маршал, переметнувшись на сторону Гоминьдана, организовал похищение Чан Кайши, вызвав тем самым острое недовольство Чиано. Когда Джан Суэлян наконец согласился освободить Чан Кайши, его самого арестовали, и он провел много лет в тюрьме. Эда, беременная, разъяренная необходимостью покинуть Китай, пребывала в дурном расположении духа и практически всю дорогу дулась на окружающих.